Глава 9. Кэт, это Блуи. Кажется, я нашел самолет. Прекрасно, Блуи. Во сколько это мне обойдется? Что-то около 75 тысяч. Это цена сделки. Кроме того, нам нужно получить сертификат о ежегодном техосмотре за 500 тысяч долларов, приобрести систему радионавигации, Лоран и датчик. Поступление горючего. Считай еще 6 тысяч. Кроме того, нам нужно внести изменения в систему для другого сорта топлива. Приблизительно все это обойдется, скажем, в 90 тысяч. Окей, сумма подходящая. Можно мне взглянуть на самолет? Конечно, именно этого я и хотел. Я нахожусь на... Как называется этот чертов аэродром? Пич-3 Декли. Именно. Самолет стоит снаружи, перед диспетчерской вышкой. Он красно-белый, хвостовой номер 123, Танго. Кэт засмеялся. Он мне уже нравится. Я приеду через полчаса. В аэропорту Кэт запарковал машину около диспетчерской вышки и начал искать легкий двухмоторный самолет с названным номером, но безрезультатно. Тут из ангара вышел Блу и показал на него рукой. Глаза Кэта остановились на одномоторной Чессоне, и он застыл в недоумении. Господи, Блуи, ты хочешь, чтобы мы пересекли 1000 миль открытого океана в одномоторке? Он не больше того тренировочного самолета, на котором я учился летать. — Послушай, приятель, — снисходительно сказал Блуи, — позволь мне объяснить тебе кое-что про самолеты. Прежде всего, смертность от несчастных случаев и у одномоторного, и двухмоторного одинаковая. Во-вторых, если случится неполадка в двигателе двухмоторного самолета, нам придется очень нелегко. Чтобы летать в двухмоторном с одним действующим двигателем, нужна огромная практика. А там, где я недавно был, не предлагали такого способа проведения досуга. У одномоторного есть определенные преимущества в расходе горючего. Если надо лететь над водой, я, не колеблясь, возьму хорошо подготовленный к полету одномоторник. Ну, это... Честно, 182 УШ. УШ значит убирающееся шасси. Это несравненно более совершенная модель, чем 152, на которой ты учился летать. Он достигает скорости 156 узлов, то есть 180 миль в час. При этом расходы ежечасно лишь около 13 галлонов топлива. И я могу посадить его и поднять в воздух с дорожки для разбега длиной 850 футов. Он поднимет в воздух все, что угодно, что только войдет в него с полными баками. Немногие самолеты на такое способны. К тому же двигатель налетал всего 400 часов, а по проекту он рассчитан на 2000 до капитального ремонта. Машина оборудована, и у нее есть подвесные баки. Мы переплачиваем около 5000 сверхрыночной цены, но мы спешим, а такие хорошие самолеты нелегко найти. Впрочем, если хочешь проторчать здесь еще 2-3 недели, пока я найду приличный двухмоторник и потренируюсь летать на одном двигателе, я готов. Но это очень хороший самолет. Что ты решил? Кэт поднял обе руки, сдаваясь. Уговорил. Хорошо. Сколько тебе нужно времени, чтобы привести чек на 75 тысяч долларов, выписанный на Epps Air Service? Кэт взглянул на часы. Не раньше завтрашнего утра. Хорошо. Я поручу им оформить документы на ежегодный техосмотр. Если у механика не появится каких-то неожиданных проблем, мы сможем вылететь через 3 дня. Так долго? Да. И это совсем недолго для проведения техосмотра и установки дополнительного оборудования. Мы сделаем посадку во Флориде, чтобы запастись надувной спасательной шлюпкой и еще раза два по пути для внесения дополнительных изменений. Я доставлю тебя в Колумбию меньше, чем через неделю, если нам не помешает ураган. Окей, я привезу деньги утром. Кэт, тебе придется взять с собой кучу денег наличными. Сколько? Так, внесение изменений во Флориде обойдется в несколько тысяч. К югу от границы нам придется давать на лапу много раз. А в Гуахире или на Амазонке не принимают к оплате чеки American Express. Мы будем покупать товары и услуги у людей, привыкших иметь дело с клиентами, которые расплачиваются пачками 100-долларовых купюр. Не советую оказаться на мели в тех районах. Может быть, удастся договориться с банком, чтобы он прислал мне телеграфный перевод на нужную сумму прямо туда. Блуи покачал головой. Нам придется бывать в местах, где это будет неудобно или даже невозможно. Ну хорошо, сколько же тогда взять? Блуи пожал плечами. Думаю, нужно иметь с собой 100 000 наличными, чтобы тебя там принимали всерьез. Кроме того, наверное, придется платить выкуп. Правильно? Если мы найдем твою дочь живой, может быть, тебе придется выкупать ее у того, кто ее держит. Понятно, — сказал Кэт, — потому что он не нашелся, что еще сказать. Следующие 3 дня Кэт провел в хлопотах. Он заплатил за самолет, потом повидал Шурина. Бен спокойно выслушал, что ему рассказал Кэт. Кэт, это безумие, что ты задумал. Но на твоем месте я поступил бы так же. У тебя действительно нет другого выхода, не так ли? Спасибо, Бен, — ответил Кэт. Ты по-прежнему облечен властью моего поверенного. Распоряжайся делами фирмы по своему усмотрению. К нам уже 2 обращались по поводу поглощения нашей компании. Это означает уйму денег за наши сохранившиеся акции. Как ты посчитаешь нужным? Только не включай меня в число сотрудников. Боюсь, что я вообще не смогу больше уделять время бизнесу. Понимаю, — ответил Бен. Я буду звонить тебе оттуда при любой возможности. Хорошо. А я буду сообщать тебе, есть ли что-нибудь важное в поступающей почте. Кэт встретился со своим адвокатом и составил новое завещание, в котором оставлял все Джинкс, если она была еще жива, крупную сумму своему университету, а остальное Бену, если Джинкс обнаружит мертвой. Он сделал специальную оговорку о лишении своего сына какого-либо наследства. По пути от адвоката домой он зашел в магазин фотопринадлежностей и купил прочный чемоданчик из алюминия для камеры с наборными замками, размером и формой, напоминающий большой портфель. Дома он разрезал газету на 100 небольших листков, измерил их и сделал подсчеты. Его удивил результат. Он позвонил своему биржевому маклеру и дал ему распоряжение о продаже акций. Затем позвонил в головную контору своего банка и попросил к телефону президента. «Офис мистера Эйвери», — ответила секретарша. «Меня зовут Уэндел Кэтлидж. Я хотел бы поговорить с мистером Эйвери», — сказал Кэт. «По какому вопросу, сэр? Мистер Эйвери вас знает? Я обсужу это с мистером Эйвери. Мы никогда не встречались». Секретарша переменила тон на официальный. «Боюсь, что у мистера Эйвери идет совещание. Если вы оставите свой номер телефона, в вашем банке есть счет моего предприятия. название компании Printex. Пожалуйста, передайте мистеру Эйвери, что Уэндел Кэтлидж желает говорить с ним немедленно. Мне очень жаль, но, пожалуйста, не заставляйте меня приходить к нему в офис. Наступила короткая пауза. Подождите, пожалуйста, сказала она раздраженно. Наступила более длинная пауза, затем заговорил мужской голос. «Мистер Кэтлидж? Кэт?» Значит, банкир читал журналы «Fortune» и «Forbes». «Простите, что заставил вас ждать. Чем могу помочь вам?» Кэт назвал номер счета Printex в банке и номер своего личного счета. Он объяснил банкиру, что тот может помочь ему, добавив при этом, что можно позвонить ему домой по телефонному номеру, указанному на его счете в банке, чтобы удостовериться, что он именно тот, за кого себя выдает. Банкир смутился. «Позвольте спросить вас, вы ведь понимаете, мистер Кэтлидж, что по закону операция такого рода должна быть заявлена федеральному правительству?» «Я вполне понимаю это. Я буду у вас в офисе завтра в 11 часов». Банкир снова попытался уклониться. «Вещи такого рода требуют времени, как вы знаете». «Мистер Эйвери», — сказал Кэт, выходя из себя, — «в вашем распоряжении почти 24 часа. Мне всего лишь нужно получить деньги по чеку. Я буду у вас в офисе завтра в 11 часов утра». «Хорошо, сэр», — ответил банкир. Ровно в 11 часов следующего утра Кэт появился в банке. Эйвери провел его в свой офис, затем в соседнюю комнату заседаний. Служащий банка и охранник в униформе стояли в конце стола. В центре стола лежала стопка денег. $20,100 банкнот, — сказал Эйвери. И в его голосе все еще сквозило сомнение. Упакованные в пачки по 500 штук, как вы просили. Хотите пересчитать? Нет, — ответил Кэт. Нужно подписать кое-какие документы. Кэт положил свой алюминиевый чемоданчик на стол и открыл его. «Сложите, пожалуйста, деньги в этот чемодан, пока я буду подписывать бумаги», — попросил он охранника. Эйвери кивнул, и охранник начал складывать деньги. Эйвери подвинул ему какие-то документы. «Прежде всего, подпишите, пожалуйста, чек на $2 миллиона», — сказал он. Кэт подписал чек. «Далее я подготовил документ, освобождающий банк от всякой ответственности. Это единичный случай проведения банком такой операции, как вы, наверное, понимаете». Кэт подписал документ. Он заметил, что деньги хорошо умещаются в чемоданчике и даже остается немного свободного места. Его расчеты были верны. «Теперь все в порядке», — сказал Эйвери. «Я бы хотел, чтобы наш охранник проводил вас до машины. У нас не самый безопасный район в городе, как вы знаете». «Спасибо», — сказал Кэт. «И спасибо вам за то, что вы смогли сделать все так быстро». Эйвери проводил его до двери. «Мистер Кэтлидж, если у вас возникнут проблемы, я готов сделать все, чтобы помочь вам», — искренне сказал он. «Спасибо, мистер Эйвери», — улыбнулся Кэт. «Но здесь совсем другое дело. Просто мне предстоит заключать сделки в таких местах, где нет обычных банковских услуг. Пожалуйста, не доставляйте себе больше никаких хлопот». Охранник проводил его до машины, нервно оглядываясь по сторонам. Кэт подумал, что если бы он вышел один, то, наверное, привлек бы меньше внимания. Когда он входил в свой дом, звонил телефон. «Алло, это Блуи. Вылетаем завтра утром. Тебе все удалось сделать?» «Думаю, что да. Осталось только собрать вещи. Что нужно взять с собой?» «Летние вещи. Исключение составляет Богота, если мы окажемся там. Она находится на высоте более 8000 футов над уровнем моря. Там прохладно и дождливо. Плащ подойдет. Возьми с собой пиджачную пару, если нам вдруг нужно будет произвести на кого-нибудь впечатление. Окей. Что-нибудь еще? У тебя есть оружие? Нет. Тогда купи. Пожалуй, и мне тоже. Купи мне «Магнум» 357-го калибра с 4-дюймовым дулом и кобурой. Себе купи, что понравится. При мысли об оружии Кэт почувствовал приступ тошноты. В него стреляли из последнего оружия, которое у него было. «Ты серьезно считаешь, что мне нужно вести с собой оружие?» — спросил он. «Никаких сомнений. Я бы взял с собой бузуку, если бы она умещалась в кобуре на плече». Кэт пошел в оружейный магазин, где покупал небольшое ружье для яхты. Это была сказочная страна смерти, где было выставлено любое мыслимое оружие. Он выбрал «Магнум» для Блуи, но душа его не лежала выбрать что-нибудь для себя. Единственное огнестрельное оружие, которым он когда-либо пользовался, был автомат 45-го калибра, когда он служил в морской пехоте. Но он выбивал рекордное количество очков из пистолета и карабина. Ему не нужно было такое тяжелое оружие, как «Магнум». И в конце концов он последовал совету продавца и купил очень дорогой 9-миллиметровый автоматический пистолет «Хехлер и Кох», потому что он был легким и имел обойму из 15 патронов. Он купил подходящую кобуру, надеваемую на плечо, по коробке патронов для того и другого оружия и вышел из магазина с коричневым бумажным пакетом, в котором лежало все купленное, чувствуя себя дураком. К 7 часам утра им заправили самолет, и Кэт вместе с Блуи обошел его вокруг, запоминая последовательность предполетного осмотра. — Так ты учился летать? — спросил Блуи. — Сколько часов налетал? — Около 60. Недели 2 назад мне предстояло сдать контрольный полет и получить сертификат на право управлять личным самолетом. Но вот это все помешало мне. Блуи кивнул. — Окей, ты на нем полетишь. Посмотрим, какой из тебя пилот. — Что? Блуи подпихнул его в левое кресло и сам уселся рядом. «Он не очень отличается от того тренировочного самолета, на котором ты учился летать. Единственная разница — пара дополнительных кнопок для шасси и воздушного винта постоянной скорости. Кроме того, я лучший инструктор, которого тебе когда-либо приходилось встречать». Кэт пожал плечами. — Ну что ж, думаю, мои ученические летные права сойдут. Он пристегнулся в кресле, и пока Блуи зачитывал перечень всех приборов и указывал на них пальцем, запустил двигатель. Диспетчерская вышка еще не работала, поэтому они проверили направление ветра по ветровому конусу и вырулили самолет на взлетную полосу. Блуи объявил о вылете по линии радиосвязи для некоммерческих полетов и кивнул головой. «Взлетаем! Полный газ!» Кэт выжил дроссель до конца и был приятно поражен тем, как быстро стал набирать скорость двигатель по сравнению с тем менее мощным самолетом, на котором он летал. Как его учили, при скорости в 60 узлов он потянул штурвал на себя, и самолет взмыл в небо. «Убери шасси», — скомандовал Блуи. «Подними закрылки. На высоте 500 футов сбрось газ до 23 дюймов давления в турбопроводе. Вон там индикатор. Вон там. И доведи вращение винта до 2400 оборотов в минуту». Он взглянул на карту. «Теперь, начиная левый поворот, и бери курс на Стоун-Моунтин. Поднимись на высоту 3000 футов». Кэт выполнил все, что ему было велено, и взял курс на гранитную глыбу под названием Стоун-Моунтин, пробив пелену раннего утреннего тумана. Блуи включил радиосвязь, вызвал службу полетов «Атланты» и открыл план полета. «Я подал заявку на посадку в городе Эверглейдс», — сказал он, подмигнув Кэту. «Но мы не будем там садиться». «А где мы садимся?» — спросил Кэт, пытаясь удержать самолет на уровне 3000 футов. «В небольшом местечке, недалеко оттуда». «Мой друг обслуживает его», — загадочно сказал Блуи. «Увидишь, когда приземлимся. Когда подойдешь к Стоун-Маунтин, сделай правый разворот на 180 градусов и держи ту же высоту. Нам нужно миновать контрольную зону аэропорта Атланты, прежде чем мы выйдем на высоту крейсерского полета». 20 минут спустя Кэт поднялся на высоту 9000 футов и сбросил обороты двигателя. Блуи включил Лоран и передал код города Эверглейдс. «ОКС-ОУ-1». Он нажал на две кнопки автопилота и откинулся назад. «Окей, отпускай управление», — сказал Блуи. Кэт послушался, и самолет продолжал полет самостоятельно. «Замечательная штука этот, Лоран», — улыбнулся Блуи. «Теперь он доведет нас прямо до места назначения на высоте 9000 футов, при этом указывая нужную скорость и оставшееся расстояние до посадки. Я, пожалуй, вздремну. Разбуди меня, когда до Эверглейса останется 50 миль». Он откинулся на спинку кресла, натянул шляпу на глаза и, по-видимому, тут же заснул. Кэт сидел, глядя на приборную панель самостоятельно летящего самолета. Это был самый большой самолет, которым он когда-либо управлял, и он был доволен собой. Приличный взлет, хороший набор высоты, его инструктор гордился бы им. Он откинулся назад и стал смотреть сквозь иллюминатор и прозрачный утренний воздух штата Джорджия на зеленую землю под ним, усеянную озерами. Лоран отщелкивал оставшиеся мили и путевую скорость, которая составляла 167 узлов. «Должно быть, дует попутный ветер», — подумал он. Это показалось ему хорошим предзнаменованием. Когда они летели над югом Джорджии и болотами Окуфноки, Блуи приоткрыл один глаз, взглянул на приборы и снова заснул. Справа появилось побережье Мексиканского залива Флориды, затем районы городов Тампы и Санкт-Петербурга. Через 3 часа полета Кэт разбудил Блуи. «До Эверглейдса осталось 50 миль». «Ага», — отозвался, зевая, Блуи. Он снова взглянул на приборную доску, вытащил карту Флориды, разбитую на районы, и указал на районы к западу от Эверглейдса. «Место, где работает Спайк, где-то здесь», — сказал он. Кэт взглянул на карту. «Это Эверглейдские болота», — сказал он. «Как ты собираешься садиться там?» Блуи расплылся в улыбке. «О, мы посадим самолет на крокодила, если нужно», — сказал он. Через несколько минут он повернулся к Кэту. «Сбрось газ. Будем снижаться со скоростью 500 футов в минуту», — сказал он. Лоран и автопилот по-прежнему держат курс на аэропорт. Кэт сбросил газ, и самолет отпустил нос. Через несколько минут он сказал: «Вижу аэропорт прямо перед собой». «Туда мы и должны были прилететь», — сказал Блуи. Он подождал еще 5 минут, затем вызвал службу полетов. «Говорит борт 123 Танго. Вижу летное поле. Пожалуйста, отмените мой план полета». Он поменял частоту радиоволн и объявил: «Диспетчерская Эверглейдс, борт 123 Танго. Нахожусь в 5 милях от посадочной полосы 15». Он повернулся к Кэту. «Выключи автопилот и выведи самолет на полосу 15. Действуй по всем правилам посадки». 2 мили спустя он сказал: «Выпускай шасси и подними закрылки на 10 градусов. Сбрось скорость до 1 сотни. Когда осталась 1 миля, Блуи сказал: закрылки на 20 градусов, 80 узлов. Держи его на этой скорости и целься на конец посадочной полосы. Почти в конце полосы Кэт стал готовиться к посадке, но Блуи взял на себя управление самолетом. — Давай мне его, — сказал он. Он нажал на кнопку переговорного устройства. — Диспетчерская Эверглейдс. Борт 123 Танго делает еще один заход. Он дал полный газ, чуть поднял закрылки и убрал шасси. Он поднял машину на высоту 100 футов и сделал резкий левый разворот. — Бери управление, — сказал он после этого Кэту. — Держи высоту 100 футов. — 100 футов? Кэт принял управление, а Блуи начал настраивать Лоран на новую долготу и широту. — Готово, — сказал он, включая автопилот и нажимая кнопку, поддерживающую постоянную высоту. Пусть автопилот ведет его и строго следит за радиовышками. Кэт широко раскрытыми глазами смотрел на проносящиеся внизу болота. — Господи, Блуи, — сказал он, — нам нужно будет взмыть на 500 футов над ближайшим препятствием. Ты что, хочешь, чтобы у тебя забрали летные права? — Ты что, смеешься? — фыркнул Блуи. — Какие права? Кэт попытался не вспоминать о федеральных воздушных законах, просто старался не пропустить помехи на пути самолета. На Лоране расстояние до пункта прибытия было обозначено 27 милями. Спустя несколько минут, когда расстояние сократилось до 3 миль, Блуи сказал: «Беру управление». Он выключил автопилот, сбросил газ и поднял закрылки на 10 градусов. «Следи, чтобы нам не врезаться в другой самолет», — сказал он, — «хотя не думаю, чтобы здесь кто-то еще летал». Кэт огляделся. Все вокруг казалось ему болотом. Где этот чертов Блуи собирался сажать самолет? Вместо ответа тот накренил машину из 60 градусов на левый борт и стал снижаться. Затем, когда крылья заняли горизонтальное по отношению к земле положение, Кэт увидел прямо перед собой казавшийся крошечным кусочек земли, без деревьев, фактически малюсенькую полянку. «Выпустить закрылки. Скорость 65 узлов. Глуши мотор», — вслух командовал себе Блуи. Самолет скользнул по макушкам деревьев, потом камнем упал на поляну. Шасси коснулись земли, и как только носовое колесо дотронулось до земли, Блуи убрал закрылки и заорал себе: «Тормози изо всех сил!» Кэт затаил дыхание, когда деревья с противоположной стороны поляны понеслись им навстречу. На какой-то момент показалось, что самолет плывет. Потом Кэт почувствовал, как врезались в его грудь ремни безопасности, а тормоза быстро сбросили скорость. Он глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух из легких. Это была образцовая посадка машины на короткое поле. У него появилось какое-то доверие к Блуи Холленду. Блуи повернул налево и указал на другие деревья. Из своего укрытия им махал человек. — А вот и старина Спайк! — тихо засмеялся Блуи. Человек манил их к себе. Наконец он поднял скрещенные руки. Блуи развернул самолет на 180 градусов и выключил двигатель. Кэт выбрался из кабины, Блуи махнул рукой в сторону стоящего Спайка. — Спайк, знакомься с моим напарником. — Боб, — быстро сказал Кэт, протягивая руку. Он уже решил пользоваться вымышленным именем Роберта Эллиса в Колумбии. Можно начать и здесь. Спайк был невысокий сухопар, но рука у него была на редкость крупная. — Привет, — сказал он безразличным тоном. — Давайте спрячем птичку в деревьях. Они втроем стали толкать самолет назад под камуфляжную сетку. «Добро пожаловать на свободу, Блуи», — сказал Спайк, когда они закончили с этим. «Чем могу тебе помочь?» «Значит так. Поставить запасной бак на 50 галлонов, резиновую спасательную шлюпку, два спасательных жилета, горючее. Сколько это будет мне стоить и когда я смогу вылететь отсюда?» 2000 за бак, 3 за лодку и жилеты, 5 за документы и номера, и горючее по 10 баксов за галлон. Мне приходится завозить его сюда на гидросамолете. Сюда же войдет стоимость жилья и стейка. Как скоро? Я не очень занят. Сможешь вылететь завтра ночью. Давай, друг, — заревел Блуи. А теперь тащи пиво. Я выпью не меньше пинты другой на скорую руку. Через несколько минут они сидели в небольшой уютной хижине с запасом легкого пива «Суон» австралийского производства. Спайк спился несколько лет назад, — тихо засмеялся Блуи. И теперь он не пьет ничего другого. Бог знает, где он достает его. Вскоре Спайк подсел к ним. «Куда держишь путь, Блуи?» «Мне нужно окно Вайдлаунд послезавтра». «Как стемнеет, я свяжусь с ними», — сказал Спайк, потягивая пиво. «Господи, Блуи, я думал, тебя надолго упекли после того последнего раза. Как это ты разгуливаешь на свободе?» «Отпустили на поруки, друг. Образцовое поведение в тюрьме и все такое», — засмеялся Блуи. Спайк повернулся к Кэту. «Вот ведь черт, Боб», — сказал он, — «этот сумасшедший австралиец пару лет назад посадил DC-3 на фермерское поле под Валдстой в штате Джорджия, без двигателей, ночью. И к тому же ни одной царапины», — добавил Блуи, благосклонно принимая похвалу. «Черт ему, надо бы дать медаль!» — хриплым голосом проговорил Спайк. Кэт взглянул на Блуи. «DC-3? Ты имеешь в виду модель C-47? Без двигателей?» — Блуи кивнул. «Не повезло, как никогда», — сказал он. «Слегка просчитался с горючим». Кэт был поражен тем, что можно было посадить большой двухмоторный самолет без управления на поле и в темноте. Он надеялся, что Блуи не просчитается и завтра ночью. Спайк оставил их в хижине, и Кэт повернулся к Блуи. — Что это за окно, Вайдлаудланд? Ты говорил про аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке? Блуи покачал головой. — Да нет. Теперь Айдлаундлом называют летное поле на полуострове Гуахира в Колумбии, что-то вроде центрального аэровокзала, для типов, которые занимаются нашим бизнесом. Он отхлебнул большой глоток Суонна. Спайк свяжется с ним сегодня вечером с помощью своей небольшой высокочастотной радиостанции и получит для нас окно. Полчаса или около этого, чтобы мы могли приземлиться. Это такое место, где лучше, чтобы о твоем прибытии знали заранее. Кэт кивнул. Я думаю, слегка размяться на этой полянке. Не возражаешь? Блуи кивнул. Только держись в тени деревьев. Если услышишь звук самолета, спрячься куда-нибудь. Спайк хочет, чтобы это место продолжали считать заброшенным углом Эверглейса. Кэт переоделся в шорты и кроссовки и вышел из хижины. Он прошел мимо ангара с открытой стеной, где над двухмоторным пайпером трудился человек. Двое уже работали на 123-м танго. Он дошел до поляны и побежал трусцой. Был самый полдень, липкая жара, но Кэту было необходимо размяться. Он не любил бегать, слишком много занимался этим, служа в морской пехоте. Но здесь не было бассейна, а ближайшая вода кишела совсем недружелюбными тварями. Ему хотелось бегать еще и потому, что к нему медленно подкрадывался страх, а когда такое случается, то лучше всего двигаться. Он попытался вспомнить, когда последний раз испытывал приближение такого чувства, и понял, что, наверное, это было очень давно, в военном лагере. Для Кэта физическая нагрузка всегда была лучшим средством от страха. И, к счастью для молодого лейтенанта службы подготовки офицеров резерва, такого было хоть отбавляй. Да и причин для страхов разного рода было достаточно. Страх перед инструктором строевой подготовки, боязнь не выполнить того, что от тебя требует, опасение быть осмеянным перед строем, страх смерти от того, чему его подвергали их всех, Куантико. Теперь он испытывал страх, который ассоциировался у него с Колумбией с тех пор, как затонула яхта. Он не хотел возвращаться туда, и особенно не хотелось ему возвращаться с одномоторным самолетом, с бывшим контрабандистом наркотиков. Он должен лететь туда, чтобы вернуться в Майами и отправиться в Боготу самолетом компании Eastern Airlines. Он мог бы встретиться с Блуи позднее. Но как поступит Блуи, если оставит его здесь с 10 000 долларов и самолетом, с новыми номерами и документами? Джим сказал, чтобы он не отдавал ему паспорт до тех пор, пока это станет совершенно необходимым. А не окажутся ли деньги и самолет еще более привлекательными, чем паспорт? Пробежав по поляне два круга в раскаленном и влажном воздухе, Кэт еле волочил ноги. Он вернулся в хижину, принял холодный душ и прилег на несколько минут на свою койку, стараясь принять последнее окончательное решение. Блуи потягивал пиво и читал детектив. Наконец Кэт встал, достал свой чемодан и вытащил коричневый бумажный пакет. «На!» — сказал он, бросив Блуи «Магнум 357». Блуи поймал его и удовлетворенно кивнул. Кэт бросил ему наплечную кобуру и патроны, затем уселся за стол в центре комнаты с 9-миллиметровым автоматическим пистолетом. Он глубоко вдохнул, открыл инструкцию и начал разбирать оружие. Блуи оценивающим взглядом наблюдал за ним из угла комнаты. «Тебе, видно, приходилось заниматься этим, дружище?» Кэт кивнул. «Очень давно, несколько световых лет назад. Он никогда не думал, что ему придется заниматься этим снова.